Давай деть дверь сделаем. Сегодня мой дух не с вами, стадо цепных зверей. Сегодня в моем храме день закрытых дверей. Сегодня в моем храме не будет упавших ни. Сегодня в моем храме не будут снимать девиц. Сегодня на день закрытых дверей, день закрытых дверей, день закрытых дверей. Сегодня мои ноги очистятся от химер. Сегодня мои боги не принимают жертв. Сегодня мои свечи не продают. Сегодня моя вечность свободна от души и газет. Сегодня день закрытых дверей, день закрытых дверей, день закрытых дверей. Смывая слюну с икон, сегодня я не причастен к походу страны дураков. Сегодня